Я много думал об облегченном варианте моей фамилии. Когда был молодым, а это было так давно, что уже неправда, и работал в Ленкоме, мы с шефскими концертами ездили по стройкам, воинским частям, даже колхозам. В актерской бригаде был замечательный артист Аркадий Вовси, племянник знаменитого в свое время академика Вовси, пострадавшего из-за памятного дела врачей. И вот картина. Мы отработали концерт. На сцену поднимается какой-нибудь замполит или председатель колхоза и начинает нас благодарить за прекрасное выступление. Вовсе с его легкой руки превращается то в после, то в прежде. А со мной он справиться вообще не может, ибо не в силах осознать, что в фамилии могут быть три согласные подряд, и облегченно произносит «Ширвинут». Еще встречались Ширвин, Шервал, Ширман и Шифрин. Имелось даже штук 5 неприличных вариантов моей фамилии, но о них не буду из скромности. Мишка Державин всегда злорадно торжествовал. Но спустя много лет мы с ним были в военном госпитале под Ашхабадом, выступали перед ребятами-афганцами, и там, на большой палатке типа клуба, она же столовая, висела бумажка, у нас сегодня в гостях известные артисты Дарвин и Равенглот. Ну, я Равенглот, это понятно, но чтобы Мишка, Дарвин — перебор. В 56-м, когда я оканчивал училище, мне товарищи популярно объяснили, что с моей фамилией в искусстве делать нечего. И на сцене театра эстрады я дебютировал как Александр Ветров, потом опомнился и вернулся на круги своя. С тех пор так и живу, с 3 согласными на конце. Чем удобен и выгоден свой город? Все под рукой. Захотел окунуться в раннее детство и пройтись по Гоголевскому бульвару образца 1937 года. Вот он, гуляй не хочу. Гоголевский бульвар. Кто-то врет, что помнит себя с пеленок. Я смутно помню себя шагающим по этому бульвару в детской группе с немецким уклоном где-то в 3-4 года, а потом уже осмысленнее в 5-летнем возрасте на даче в Ильинском. Обязательно проложу через свой город Казанскую железную дорогу. Нет, не всю, не до Казани, а только до дачи. Кстати, сведению нынешнего поколения. Незадолго до войны на Казанской железной дороге на всех платформах продавалось самое вкусное в моей долгой жизни мороженое. Оно было только белое. Называлось оно «Облиска». На перроне стоял большой бидон с мороженым, а в руках мороженщицы был агрегат. Круглый, как шайба, плошечка с ручкой и поршнем. Мальчики или девочку спрашивали, как тебя зовут? Мальчики или девочка отвечали, Шура. Мороженщица брала круглую вафельку, на которой было выпечено Шура, располагала ее на дне плошки, затем замазывала ее мороженым и сверху клала вторую вафлю. Поршнем выдавливалось это сооружение, и получалось колесо с 2 шурами. Все это лизалось и съедалось. Если у девочки или мальчика в тот период созревания имела сердечная привязанность, то можно было одну вафлю заказать с шурой, а другую, например, с солью, отчего облиска становилась еще желаннее. Первые дни войны на этой даче, помню, родители рыли наивные противобомбовые траншеи в саду. И хорошо помню нашу эвакуацию по той же Казанской железной дороге в город Чердынь. Пермской области. Сотрудники Чердынского краеведческого музея имени Пушкина нашли газету «Северная коммуна» за 14 августа 1941 года. В связи с угрозой захвата Москвы в Чердынский район эвакуирована бригада Московской государственной филармонии в составе лауреата Всесоюзного конкурса мастеров художественного слова Д.Н. Журавлева, солистки Ленинградского государственного театра имени Кирова К.Н. Ардашевской, балет, заслуженного артиста РСФСР орденоносца, балетмейстра Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова В.И. Винанана, солиста филармонии А.Г. Ширвинта, скрипка и директора Э.С. Ширвинт. Эта бригада отвезла своих детей в Чердань, а сама уехала обслуживать военные части. Фронтовые бригады — отдельная, героическая, а чаще трагическая страница Великой Отечественной войны, к сожалению, мало и постно зафиксированная историками. Отвечал я недавно на вопросы корреспондента Чердынской газеты. «Что?» — спрашивает. «Вы помните с той поры?» «Помню, — говорю, — из глубинки приезжал огромный мужик в тулупе. Обаятельный. Тут артисты, да? Поедем в такой-то район. Так вот просто. Тогда не было нынешних жуков-администраторов. Меня пару раз брали. Ехали на розовольнях под тулупом. Мороз, снег блестит, похрустывает. Приезжаем. В клубе взрослые дают концерт, а мы в натопленной избе уминаем настоящую вареную картошку, горячие пироги, сало. Еще помню северную природу, зазубренные ели, крутой спуск к вишере. По обледеневшей дороге вверх карабкается лошадь, понурая, грустная, прелестная, тащит огромную бочку, и вода из нее выплескивается. Водовоз был моим старшим другом. Я страшно этим гордился. Он видел, как я серьезно, уважительно относился к его делу и доверял мне вожье, черпанье воды. Так вот, я полюбил лошадей. Гораздо позднее на московском ипподроме я понял, откуда истоки этой пагубной страсти. В Чердыне я пошел в первый класс. Учительница была чудесная. Как звали? 60 с лишним лет прошло, тут не помнишь на раз, как себя зовут, а уж учительницу. Да, еще был отличный фотограф там, неподалеку от нас. У него еще имелось ателье, он запечатлел нашу семью, и снимки поныне сохранились. Вот так я умилялся, и вдруг получаю очень трогательное письмо. Я коренной черданец, родился и вырос в этом городе, проработал там 26 лет. В 1941 году я учился в той самой школе, о которой говорил в интервью А. Ширвинт. Как сейчас вспомню, на одном из вечеров в честь какого-то праздника дети собрались в актовом зале школы на концерт. Как всегда, основную программу концерта составляли номера ребят из детского дома. У них был очень талантливый директор, любитель художественной самодеятельности. И тут вдруг ведущая концерта, пионервожатая, объявляет: «А сейчас дети Алекс Ширвинт сыграет на скрипке». В нашей школе никто на скрипках не играл, а тут великое удивление. На сцену вышел маленький мальчик в клетчатой рубашке, в штанишках на лямках, встал среди сцены и заиграл. Что он играл, мы не знали, не объявляли, но игра понравилась, хлопали усердно. Учительницу, что учила тогда первый класс, звали Марфа Николаевна Афанасьева. Фотографа, который жил неподалеку от квартиры Ширвинтов, звали Мажаринов Аркадий Иванович. А водовоз, что любезно давал Ширвинту вожье и черпак для воды, работал конюхом в конторе агентства «Камлесосплав», которое располагалось неподалеку от их квартиры. Туда же они ходили обедать, поскольку были прикреплены к столовой этой конторы. Так часто поступали с семьями эвакуированных, чтобы хоть как-то облегчить их жизнь. Мы тоже иногда бывали в этой столовой. В ней работала наша мама, и не раз встречали того мальчика, что играл нам на скрипке. Когда мы уже стали взрослыми и с экранов телевизора увидели А.А. Ширвинта, возник вопрос, а не тот ли это Ширвинт, что выступал на школьной сцене в 1941 году? Выяснилось, что тот. Георгий Шестаков. Если удастся построить город своего прошлого, обязательно обращусь к Георгию с просьбой быть там главным архивариусом. Что касается моей музыкальной карьеры, то триумфом на сцене Чердынской школы она не закончилась. Побывал я и на столичных подмостках. Чтобы не быть голословным, привожу документ. соло на скрипке в первом отделении исполняет учащийся музыкальной школы Ширвинд С. Как видите, издевательства над моими фио начались с детства. Кроме отсутствующего в конце Т, еще подозрительное С в начале имени. Это, очевидно, Саша, ибо я могу официально быть Александром, Аликом, Сашей и Шурой. Был всяким, умру Шурой. Мое среднее образование по возвращении из эвакуации продолжилось уже в элитной московской 110-й школе. Учился я жутко, и если б не мамины школьные концерты, меня бы вышибли. Мама, будучи редактором Московской филармонии, дружила с такими великими творцами середины прошлого века, чьи фамилии даже неловко произносить, подумают, что я заболел манией величия. И чем катастрофичнее складывалась моя школьная судьба, тем мощнее выглядел состав очередного концерта для родителей подшефных. Флиер и Козловский, Журавлев и Обухова, Рина Зеленый и Плят томились в кулисах маленькой школьной сцены, пытаясь в складчину закончить вместе с Оболтусом своей подруги школы номер 110.